Он знает след хорька и зайца, лазейки сквозь камыш к реке, и так вкусны сорочьи яйца, им испеченные в песке. Когда же роща тьму прикличит, туман уронит капли роз, и задремлю я, он мурлычет, уткнув мне в руку влажный нос. Мне сладко вам служить за вас, я смело миру брошу вызов, ведь вы, маркиз де Карабас, потомок самых древних рас, средь всех отличный маркиз. И дичь в лесу, и сосны гор, богатых золотом и медью, и нив желтеющих простор, и рыба в глубине озер принадлежит вам по наследию. Зачем же спите вы в норе, всегда причудливый ребенок? Зачем не жить вам при дворе, не есть и пить на серебре средь попугаев и баллонок? Мой добрый кот, мой кот ученый, печальный подавляет вздох, и лапкой белой и точеной, сердясь, вычесывает блох. Наутро снова я под ивой, в ее корнях такой уют, рукой рассеянно ленивой бросаю камни в дымный пруд. Как тяжелы они, как метки, как по воде они скользят, и в каждой травке, в каждой ветке я мой встречаю маркизат. Путешествие в Китай. Судейкину. Сергей Юрьевич Судейкин, 1883-1946 годы, художник. Воздух над нами чистый звонок. В житницу вол отвез зерно. Отданный повар упал ягненок, в медных ковшах играет вино. Что же тоска нам сердце гложет? Что мы пытаем бытие? Лучшая девушка дать не может больше того, что есть у нее. Все мы знавали злое горе, бросили все заветный рай. Все мы, товарищи, верим в море, можем отплыть в далекий Китай. Только не думать, будет счастье в самом крикливом какаду. Душу исполнит нам жгучей страстью смуглый ребенок в чайном саду. В розовой пене встретим дальмы, нас испугает медный лев, что нам пригрезится в ночь у пальмы, как опьянят нас соки дерев. Праздником будут те недели, что проведем на корабле. Ты ли неопытен в пьяном деле, вечно румяный метр рабле? Грузный, как бочки вин токайских, мудрость свою прикрой плащом, ты будешь пуглом дев китайских, бедра обвив золотым плющом. Будь капитаном, просим, просим, вместо весла вручаем жердь, только в Китае мы якорь бросим, хоть на пути и встретим смерть. Завещание. Очарован соблазнами жизни, не хочу я растаять во мгле. Не хочу я вернуться к отчизне, к усыпляющей мертвой земле. Пусть высоко на розовой влаге вечереющих горных озер молодые и строгие маги кипарисовый сложат костер и, покорно склоняясь, положат на него мой закутанный труп, чтоб смотрел я с последнего ложа с затаенной усмешкою губ. И когда заревое чуть тронет темным золотом мраморный мол, пусть задумчивый факел уронит благовонье пылающих смол. И свирель тишину опечалит, и серебряный гонг заревет в час, когда задрожит и отчалит